Глава 8. Сицилия, Палермо, 2003 год. Одним тобой душа моя полна, в ней нет краев, нет времени и дна. Лишь одному открытая она, другим так недоступна и темна. Ее не нужно брать или держать, в ней только ты, и даже нет меня. Я не могу назад ее забрать, я не владею ей, она давно твоя. И только ты имеешь все права. Права хранить, разбить ее на части. Но если прикоснешься к ней едва, душа моя заходится от счастья. Одним тобой душа моя полна. Я не скажу надолго. Ты реши. Она твоя, пока тебе нужна. А после я останусь без души. Ульяна Соболева. В его руках сиреневый колосок вереска. Ведет им по моей щеке. Рисует линию бровей. Смотрит то на колосок, то на мои глаза. Словно сравнивает. Зубами перехватил посередине и пальцами повел по моей шее вниз, к пуговкам платья. Одну дернул другую, а я дышу часто-часто, и взгляд от его глаз отвести не могу. Как же они обжигают его глаза. Черные, мрачные и такие красивые. Когда хотел распахнуть ворот платья, я всхлипнула и перехватила его запястье. «Не трогай!» — шепотом с мольбой. «Но как же безумно хотелось, чтобы тронул!» Много трогал, сильно, до боли. Так трогал, чтоб на мне остались следы от его пальцев. «Не трону», — наклонился прямо к моим губам. «Руками не трону, обещаю. Слово Мартелли. Веришь?» Хрипло, взволнованно. И я поверила, позволила расстегнуть платье почти до пояса, но оголить себя не дала, дернулась вверх, но он властно уложил обратно в душистую зелень. Сочные, полные губы клеймили поцелуями мои глаза, щеки, кромку волос у уха, терзали мочку, закусывая, играя с ней наглым языком, вызывая мурашки. Повел колоском по моей щеке, по губам, по шее вниз, к ключицам. Какой дикий взгляд, когда смотрит на мою грудь, едва прикрытую тонкой тканью. Стоит слегка откинуть в сторону уголок и увидит ее. Он не улыбается, он серьезный, напряженный, сосредоточенный и в то же время словно безумный. Я впервые ощутила, как сильно напряглась моя грудь, как она ноет, как зудит от жажды ласки, именно его ласки. Его рук и губ. Колосок скользит под ткань, щекочет кожу, касается соска, и меня прошибает, как электричеством. Я ощущаю, как сильно и болезненно он окаменел от дразнящего трепета и как сильно сдавили мужские пальцы мой затылок, не давая пошевелиться. Ласкает так утонченно, опытно, уверенно и смотрит мне в глаза. Моя грудь не обнажена, он ее не трогает руками, как и обещал, и в то же время от этой безумной ласки меня все выгибает, низ живота опаляет диким жаром. Все как будто наливается, тяжелеет. Между нижними губами дергается и дрожит какая-то предательски пульсирующая точка. И хочется сильно сжать колени и бедра, чтобы унять эту пульсацию. Коснуться этой точки, сдавить ее, растереть. О, как же сильно мне этого хочется. И по взгляду Сальватора я понимаю, что он знает об этом. Сальва убрал колосок от моей груди, снова повел вверх к шее, обвел мои губы, скользнул им ко мне в рот. «Попробуй на вкус. Сладкий, как ты». Шумно выдохнул, когда я облизала цветок и обхватила его губами. Медленно забрал и взял его в свой рот. Провел языком по лепесткам. От этого зрелища перехватило дыхание. Захотелось застонать. Я не могла оторваться от этого порочного языка, трогающего нежные лепестки, проникающего между ними. Захватывающего бутон в рот. Как же это грязно и завораживающе. Соски тут же сильно заныли, как будто я ощутила на них его губы, сомкнувшиеся вокруг моих бутонов. В ответ на мои мысли они вытянулись и начали пощипывать от адского желания оказаться на месте цветка. До безумия хотелось, чтобы он их точно так же, этими своими губами. О боже, это так ужасно, что я об этом думаю. Засмотрелась и охнула от неожиданности, когда Сальва задрал мою юбку до пояса. А он тут же накрыл мой рот своим, так сильно и жадно, что мы оба застонали. Удерживает за волосы, а сам тянет трусики вниз к щиколоткам. Засопротивлялась, начала отталкивать, отпрянула назад, тяжело дыша, сгорая от стыда. «Ты обещал!» — почти со слезами. «Обещал не трогать!» «Не трону!» — выдохом мне в губы и снова лаская их своими губами, скользя языком по моему языку. И мне хочется ему верить, но он стягивает трусики и толкает мою ногу в сторону. «Тсс! Не трону, Вереска, руками!» «Собой не трону, клянусь! Просить будешь, не трону!» «Не буду!» — упрямо глядя в его глаза. «Будешь», — уверенно, с усмешкой. По внутренней стороне бедра скользит кончик колоска, вызывая множество острых колючих мурашек. Голая плоть пульсирует и сжимается от прохлады. Если наклонит голову и увидит, я умру на месте. «Не смотри!» — хрипло ему в губы. «Не смотрю!» — так же хрипло в губы мне. Как сильно потемнели его глаза, какими глубокими и жуткими стали. Колосок все наглее, все ближе, пока не коснулся там и меня не подбросило, не выгнуло дугой. Удержал за волосы, грубовато, властно, а губы моих касаются нежно и осторожно, обводя языком верхнюю и нижнюю. Вереск. Ласкает вереск. Вот так. Обжигающее касание и ловит мой всхлип жадными губами. Я не знаю, почему так больно, почему хочется расплакаться и сильнее сжимаю его плечи, всматриваясь в черные бездны. Касания такие дразнящие, такие тягучие. Они задевают где-то так чувствительно, что меня начинает знобить от наслаждения, стыда и желания получить больше. Сама не понимаю, как с губ срываются стоны, а он их ловит, и вот уже колосок нагло двигается вверх и вниз, раздвигая меня, проникая между складками плоти, трепеща на самом чувствительном месте. То нежно, то сильно. И мои глаза закатываются, а колосок двигается все быстрее и быстрее, и сальва пожирает меня бешеным черным взглядом. Впился в мой рот своими горячими губами, и я в ответ впилась так же дико, кусая его за язык. Уже в примитивном, первобытном желании получить, достичь того самого, нарастающего внутри, там, где цветок щекочет, трогает, царапает, но недостаточно, чтобы стало легче. А он все сильнее стискивает зубы, выдыхая шумно через нос. Мне кажется, что я умираю. Мне больно, сладко и очень больно, потому что оно все не наступает, облегчение. Я вся мокрая, пьяная, растерянная, дрожащая. «Сальва!» Как стон о помощи, как мольба чего-то, о чем сама не знаю. Я обещал. «Сальва!» Чуть не плачу. «Тронуть тебя? Скажи, чтоб тронул. Попроси меня. Тронь меня, пожалуйста». «Нет», — с усмешкой уголком рта. «Нет, не трону». Цепилась пальцами в его волосы в ярости и в ту же секунду ощутила последнее касание цветка, хлесткое, сильное, стеблем вверх. И, изогнувшись, широко открыла рот, хватая губами воздух, который вдруг исчез, растворился в острой вспышке, в каком-то адском сиянии наслаждения, сотрясшего все мое тело. Сама не понимаю, как шепчу его имя, запутанно, сбивчиво, вздрагивая от самого первого оргазма в своей жизни. Долго еще смотрели в глаза друг другу, пока я подрагивала от удовольствия и стыдливый румянец заливал мои щеки. А ведь он сдержал слово, не трогал и не видел. И при этом все было так пошло, так порочно и красиво. Подалась вперед и спрятала лицо у него на груди. 1-0, Вереск. Ты мне теперь должна. Стыдливо прячусь, потирая щекой о его сильную, мощную грудь. Не хочется больше смотреть ему в глаза. Руки одергивают юбку, шарят в поисках трусиков, а он нагло шепчет мне на ухо. Я забрал их себе. Мой трофей. Придурок. Шепчу в ответ и трогаю пальцами его губы. Они искусаны мною, опухшие и такие сладкие. Теперь я знаю, насколько они сладкие. Не поедешь в Бруклин. Моей будешь, поняла? Кивнула и колосок из его пальцев забрала. Улыбнулся. И я улыбнулась в ответ. Вдруг сжал мой подбородок. Скажи, я буду только твоей, Сальваторе Ди Мартелли. Говори. Зачем? Говори, у нас так принято, малая. Я буду только твоей, Сальваторе Ди Мартелли. Мы просидели там до утра. Я плела венки из вереска, а он пел мне своим бархатным голосом. Мы смотрели на небо, и мне казалось, что так будет всегда. Мне хотелось принадлежать только ему. Хотела надеть венок ему на голову, но он перехватил мои руки. Поверье у нас есть такое. Наденешь, и уже никогда не избавишься от меня. Наваждением твоим стану. Из-под земли найду. Никому не отдам. Не отдавай. И снова поцелуи до боли, до умопомрачения, такие, что, кажется, губы онемели от них, ободрались до мяса. Какие опрометчивые обещания давала маленькая Вереск, даже не думая, какими зловещими они были на самом деле, как и жуткие слова паука, который оплел ее своей черной липкой паутиной и присвоил себе. Я вернулась домой под утро, пробралась через окно, но в доме никто не спал. У отца в кабинете горел свет. Меня разбудили, едва я успела уснуть. «Вставай, Юлия, мы уезжаем». «Куда?» «Это срочно. Ничего не спрашивай, собирайся». «Я никуда не поеду». От одной мысли, что меня пытаются разлучить с Сальваторе, стало не просто плохо, меня затошнило, и сердце перестало биться. «Никто не спрашивает твое мнение, сейчас же собирайся. У нас нет времени, самолет вылетает через 2 часа». «Зачем? Какой самолет? «Не твое дело». «Мы уезжаем в Америку, Юлия. Сейчас же. и нет времени что-то обсуждать. Но почему?» На этот вопрос мне никто не ответил. Заплаканную с опухшим лицом меня затолкали в машину. Мы словно бежали, словно за нами гнался сам сатана. Когда ехали по трассе, навстречу пронеслись 3 полицейские машины. «Что? Что там такое? Мам? Папа? Там ведь дом Мартелли, да? Что-то случилось?» Мне никто не ответил. Только в аэропорту, когда у меня в руках оказался планшет с доступом в интернет, я увидела жуткую новость. Ночью машину Альфонсо Ди Мартелли вместе с женой, братом и младшим сыном расстреляли неизвестные. Брат Альфонсо и жена убиты на месте. Сам Альфонсо в тяжелом состоянии доставлен в больницу, а Марко впал в кому после ранения в голову. Я не могла понять только одного. Почему мы бежим, а не едем к ним на помощь, не едем им помочь? Они ведь друзья. Как мы можем вот так уезжать, когда они в беде? Но на каждый мой вопрос отец отвечал суровым молчанием, а мать грубо обрывала меня. Уже в Бруклине, когда я опять спросила про Альфонса, отец посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и спросил: «А кто это? Я понятия не имею, о ком ты говоришь, и слышать это имя больше не желаю». Он также не имел понятия и о нашей прежней фамилии. Теперь у нас были другие документы, а мама остригла и покрасила волосы. До моего дня рождения оставалась неделя.